Симонов мужской. В 12 столетии Симоновом называлось одно из сел боярина Кучки. Местность была мокрая, болотистая, почему и слыла среди поселенцев под прозвищем Постылой. Тем не менее местность отличалась живописностью. На этой-то местности в 1370 году первоначально и был основан монастырь. Основание его принадлежит преподобному Сергию Радонежскому по благословению святого митрополита Алексия при великом князе Дмитрии Иоанновиче, впоследствии Донском. Около 1379 года святой Феодор, племянник преподобного Сергия и духовник великого князя Дмитрия, перенес монастырь на новое место, которое подарено было монастырю владельцем Симоновского урочища Симоном из рода Головиных. Причем владелец сделал на этот счет и значительное пожертвование. Новое место находилось от старого в полверсты к северо-востоку. Первоначальный монастырь был основан в честь Рождества Богородицы и назван был Рождественским. При переносе монастыря на новое место – старый монастырь не был уничтожен и существовал до времен Иоанна Грозного. Для своего нового монастыря, будучи в Константинополе, 1383 год, святой Феодор исходатайствовал у патриарха Нила Ставропигию и возвратился в него в сане архимандрита. А когда тот же патриарх Нил, по любви своей к добродетельному и умному Феодору, хиротонисал его в 1390 году в архиепископа Ростову, то в Симонове монастыре заступил его место святой Кирилл Белозерский. Все это случилось еще при жизни святого Сергия Радонежского. На новом месте храм был заложен только в 1379 году в честь Успения Богородицы. Он окончен постройкой через 25 лет и тогда же освящен. Храм построен каменный. Этот монастырь находится на левом, очень крутом берегу Москвы-реки, отделяясь лугом от воды на полверсты. Расстоянием же от Кремля он на 6 верст. По значению соборного храма его, в честь Успения Богородицы, монастырь именовался всегда в грамотах «Монастырь Пречистой Богородицы», что на Симонове. Впрочем, со времени освящения церкви над вратами во имя Всемилостивого Спаса монастырь стал было именоваться Спасским на Симонове или Спасо-Симоновым, а с половины 17 века зовется просто Симоновым. Прежний же монастырь в честь Рождества Богородицы, будучи усыпальницей иноков, назывался Рождественским на Медвежьем озерке или на Лисином пруде. Примечание. Карамзин – это Медвежье озерко или Лисин пруд, в своей знаменитой повести «Бедная Лиза» переименовал в Лизин пруд. Федоров сделал из этой повести пьесу «Лиза или следствие гордости и обольщения». Пьеса пользовалась необыкновенным успехом. Актриса Матрена Семеновна Воробьева в роли Лизы возбуждала неописанный восторг. После представления пьесы, по словам современников, у ничем не повинного Лисина пруда по вечерам гуляли толпами влюбленные, вырезывая свои имена на деревьях. Какой-то непочтительный поэт невинный пруд почтил даже следующим двустишием: «Здесь Лиза утонула, Эрастова невеста. Топитесь, барышни, для всех вас будет место». Конец примечания. Впоследствии его просто называли Старосимоновским монастырем. В половине 18 столетия ни келий, ни ограды этого монастыря не существовало, а церковь сделана приходской. Симонов монастырь, пользуясь почти с самого своего основания преимуществом Ставропигии, и быв обогащаем вкладами недвижимых имений и драгоценными дарами великих и удельных князей, царей, бояр и граждан, считался издревле одним из богатейших монастырей в России. Царь Иоанн Васильевич и преемники его, особенно же царь Федор Алексеевич, любили и уважали его. До учреждения духовных штатов монастырю принадлежало множество сел и деревень, в которых считалось более 12 тысяч душ крестьян. Также приписано было к нему несколько монастырей и пустынь. 385 лет продолжалось цветущее положение монастыря, хотя он в это время и подвергался неоднократно, наравне с Москвою, нашествием неприятелей, однако ж каждый раз был возобновляем и возрождался в первобытном виде. В 1764 году, с отнятием крестьян его в казенное ведомство, он пришел в упадок, и вслед за тем, в 1771 году, от моровой язвы, началось его запустение. Братия выведена в Новоспасский монастырь, а в нем учрежден карантин. Наконец, в 1788 году, по высочайшему указу, он был вовсе упразднен и отдан в ведомство главного крикс-комиссариата с тем, чтобы в зданиях его поместить госпиталь. Но в 1795 году, по ходатайству графа Мусина-Пушкина, монастырь возобновлен на прежних правах. В настоящее время в монастыре 6 церквей. Первое. Собор Успения Богородицы. Этот массивный храм в византийском стиле существует более 480 лет. Он, как уже известно, заложен святым Феодором и освящен 1 октября 1405 года. При нем предел Казанской Богородицы, устроенный в 1834 году. В главном иконостасе Успенского храма находится местная икона Господа Вседержителя, та самая, которую, по преданию, святой Сергий благословил Дмитрия Донского перед Куликовскую битвою. Образ этот, вместе с телами убитых иноков Пересвета и Осляби, привезен был на Старое Симоново, откуда и перенесен сюда. Древнее письмо образа, богатое украшение и створчатая походная киота, в которую он вложен, оправдывают это предание. Большая глава на этом соборе вызолочена в 1836 году червонным золотом. Вторая. Трапезная церковь. Теплая, бывшая прежде во имя преподобного Сергия Радонежского, а ныне Тихвинской Божией Матери, построена царем Федором Алексеевичем около 1677 года. Тут два предела – Ксенофонта и Марии и Афанасия, патриарха Александрийского, и мученицы Гликерии. В этом храме иконостас резной. Царские двери обложены серебром с позолотою. Стены и своды покрыты живописью. Пол штучный из дубовых досок. Пред входом большая со сводами паперть, или царские сени. За коими к западу была палата царя Федора Алексеевича, где он проживал во время постов. Примечание. В 1805 году за ветхостью сломано. Конец примечания. Над папертью возвышается в виде четвероугольной башни с террасой вверху царский балкон. В 1843 году к алтарю Тихвинской Божией Матери пристроены еще два предела. Преподобного Сергия Радонежского и во имя мучеников Валентина, Василия и Параскевы. Третья. Церковь преподобного Александра Свирского построена царевную Марию Алексеевною около 1700 года во имя преподобных Ксенофонта и Марии, ангела ее. Но через 100 лет переименована во имя Сошествия Святого Духа. В 1853 году церковь возобновлена и освящена во имя преподобного Александра Свирского. Четвертое. Церковь происхождения честных древ над западными вратами в смежности с настоятельскими кельями, устроена при царе Федоре Иоанновиче в 1593 году и возобновлена в 1823 году. Основана в память отражения крымцев в 1591 году. Храмовый ее день празднуется 1 августа с крестным ходом на Москву-реку. 5. Церковь Николая Чудотворца над Восточными вратами. Здесь ранее, с 1623 года, была церковь в честь знамения Божией Матери, но она обветшала, и на ее месте построена настоящая в 1834 году с кельями с обеих сторон. 6. Церковь во имя Иоанна, патриарха Цареградского, и благоверного князя Александра Невского, находится во втором ярусе колокольни. Колокольня эта пятиярусная, среди ограды с севера. Она построена по проекту архитектора Тона в 1839 году. Высота ее с крестом 44 сажени. Ограда монастырская на пространстве 395 сажен, вышиною в 3,5 сажени. Вверху ее, под крышей, амбразуры для пушек и пищалей. Башни ее имеют от 12 до 18 сажен вышины. Зодчество обличает работу итальянских мастеров. Одна из башен, самая высокая, известна под названием Дула. С нее убит когда-то татарский предводитель Дула. Другая башня на северо-западном углу называется Тайнинскою. Под нею было подземелье или тайник, который завалился в 1840 году. Другие башни называются Сторожевая, Солевая, Кузнечная. Все башни покрыты черепицей. Ворот в ограде трое. Ризница монастыря весьма богата. В монастыре погребено много доблестных людей и духовных особ. Между прочим, сын великого князя Дмитрия Донского, князь Константин Псковский, принявший здесь иночество, митрополит Варлаам, царь Симеон Бекбулатович, генерал-фельдмаршал Валентин Платоныч Мусин-Пушкин, поэт Веневитинов и многие другие. В трапезе церкви Рождества Богородицы на Старом Симонове погребены и воины иноки Пересвет и Ослябя. По прошествии 500 лет со дня Куликовской битвы в 1870 году над ними сделана металлическая гробница с такой уже сенью. Сожжен на 100 от первоначального места монастыря, есть довольно глубокий, никогда не высыхающий пруд, обнесенный валом. Это плод труженической жизни преподобного Сергия, который часто посещал племянника своего Федора и подолгу проживал в обители. В древних межевых книгах пруд этот именуется Сергиевским, и его не следует смешивать с Лисьиным прудом. В день преполовения суда бывает крестный ход из монастыря для водоосвящения. В монастыре чудотворные иконы Казанской и Тихвинской Божией Матери. Обе иконы находятся в церкви Тихвинской Божией Матери. Первая в пределе Ксенофонта и Марии, вторая в главном иконостасе храма. Она есть точная копия с чудотворной иконы Тихвинской, и ее ежегодно, 26 июня, обносят вокруг монастыря с крестным ходом.